Эпилог. Что за... Эй! Ау! Где я? Верни меня на место, пакость! Я нахмурилась. Встала из-за стола и вышла на улицу. Возле конюшни стояла девушка. Драные джинсы. Рюкзак за плечами. Она крутилась на месте, не понимая, что происходит. Я ждала тебя, милая. Очень ждала. Ой, бабуль, здрасте. Девушка, улыбаясь, приблизилась ко мне. Я потерялась. Не подскажете, как мне до Москвы добраться? И вообще, где мы? Что за... Валентия помогла, да? Случилось что-то у тебя. Я усмехнулась, глядя на ту, что пришла за помощью. Хоть сама того не понимает. «Валенсия», — нахмурилась девушка. «Откуда вы знаете?» «Так и мне она однажды помогла. Идем в дом. Теперь тебе нечего опасаться». «Откуда вы знаете, что я чего-то боюсь?» Попаданка замерла и настороженно осмотрелась. «Потому что Валенсия...» «Просто так не помогает», — усмехнулась я. Спустя несколько часов я сидела на скамейке. Смотрела на закат и думала. Размышляла о том, что произошло в моей жизни хорошего. Как я изменилась. Я знала, что мне осталось недолго. Приход милой девушки Алисы дал понять, что срок, отведенный мне для поиска своего пути, истек. И мне совсем не страшно. Прожив 121 год, уже хочется покоя. А мне хотелось не только покоя, но и к нему, к моему Гарри. Муж ушел 10 лет назад. Тихо и спокойно, во сне. Я рада, что его постигла такая участь, а не болезнь или шальной нож. Но обо всем по порядку. Спустя 2 года после свадьбы я родила ему сына. Малыша назвали Лексом, в честь отца Гарри. Он сейчас живет в столичном доме и руководит производством косметики. Женился лет 40 назад на прекрасной девушке. А спустя 5 лет они подарили мне внука. Он родился хорошим магом и служил во дворце. Яна же. Янка живет далеко. Однажды, когда она была уже студенткой, ей довелось влюбиться в молодого парня, а тот ответил взаимностью. Каково же было удивление Яны, когда парень оказался принцем Ирлада. Королевство с нами не граничило. Из-за большого расстояния мне было сложно отпускать дочь, но... На всю жизнь у юбки не удержишь. Яна теперь принцесса, как и мечтала когда-то в детстве. Не королева, нет. Принц оказался младшим. Но ей не хотелось никогда править. А во дворец и балы... О, да! Истинная девочка. Она часто навещает меня. Особенно после смерти Гарри. Внучка старается бывать у меня чаще. Она учится у нас в королевстве. Бизнес. Я смогла таки поставить его на ноги, создав не просто сеть магазинов, а целое производство. Теперь моя продукция везде. В каждом доме, в каждом уголке королевства. Даже другим королевствам продаем. Но это уже заслуга сына, не моя. Как только Лекс достаточно повзрослел, мы с Гарри передали дело ему, а сами уехали сюда, в поместье. Кстати, Раф стал королевским художником. Лето так восхитил морской пейзаж, что она потребовала тут же познакомить меня с этим невероятным гением. Знакомство прошло удачно. Рафаэль сделал прекрасную карьеру, а его работы украшают галерею дворца. Ярик случайно сделал ребенка своей девушке. Как порядочный и влюбленный мужчина, он отвел ее в храм, а через 2 года она подарила ему еще одного наследника. Мой добрый друг схватился за голову, понимая, что семья растет, а дохода нет. И основал целый таксопарк, как и хотел. Лошадиное такси приклеилось намертво и стало названием его конторы. Я смеялась, уговаривала сменить название, но до сих пор висит эта вывеска. Ярика уже нет в живых, а таксопарком управляет внук. Но я до сих пор помню хитрую ухмылку паренька, травинку и кепку. И я рада, что он прожил счастливую жизнь. Я прикрыла глаза и вспомнила все, что было. Проблемы, заботы, желание все заменить. И с Гарри было по-разному. Любились, ругались, мирились. Обычная семья, которая учится жить вместе. Но мы помнили, чего нам стоила наша жизнь и какими путями мы пришли к браку. Пусть Гарри относился к Валенте с легким пренебрежением, но я ее любила и ценила. Щедрый дар, не иначе. Странная блондинка за рулем пикапа изменила мою жизнь раз и навсегда. Я стала другой. Сильнее, увереннее, смелее. Научилась любить, ценить, мечтать и верить. А теперь... Теперь моя миссия заключается в помощи одной девчонке, попавшей в плохую компанию. Она пока не верит, но... Я ведь тоже не верила вначале. А потом я уйду к нему. И я уверена, Гарри ждет меня. Нет, это не пустая надежда. Маги уже давно доказали существование потустороннего мира. Там я с любимым проведу вечность. Туда же придут наши дети и внуки, когда наступит их срок. Спасибо, Валенсия. Тихо шепнула я, глядя, как солнце заходит за горизонт. Я уверена, она услышала меня. Иначе откуда этот легкий ветерок? Словно меня поцеловали в щеку. А тихий смех, похожий на звон колокольчика, наблюдает. И пусть я выполню свой долг.